Глава 7. Птифур. «Восхитительная наглость!» — покачал головой скрипач. «Просто-таки восхитительная наглость! Даже я бы так не смог, наверное. Припереться на голубом глазу, сперва наврать, потом откатить, потом угрожать, потом припугнуть и удрать. Жаль, что ты не отвесил ему пинка на дорожку, Итище. За мной бы не заржавело». «Не сомневаюсь», — вздохнул Ит. «Видимо, поэтому он и решил поговорить со мной, а не с тобой. Про нас они, мягко говоря, в курсе». «Это какая же тварь наблюдает за мной Стингла?» — спросил в пространство Ри. «Невероятно! Вот уж наглость действительно! Гений! Там, где тьма народу, уследить стопроцентно за всеми нереально!» — пожал плечами Ит. «Видимо, в дружном коллективе имеется пара ренегатов. И что с того? Понимаешь? Этого не может быть», – очень серьезно ответил Ри. «Люди не просто проверены, там еще и круговая порука и ментальный контроль всех и каждого. Это нереально. Так же, как было нереально то, что случилось, и сколько лет ты будешь толдычить одно и то же», – сердито спросил скрипач. «Ну вот чисто теоретически, на каком-то твоем сотруднике висел какой-то подарок от местных зивов, которым ты